«Как в таком странном месте могут быть свежие фрукты?» – спросила сбитая с толку Эйла. «Ммм, и как употребление 10 яблок за один раз помогает залечить раны? Это тоже не имеет смысла, если только ты не скажешь, что Ерген – волшебник». Также прокомментировала эту историю Мьёл. «Я уверен, что это может быть так. Я видел его в ситуациях, когда нормальные люди умерли бы, но, будучи тараканом, которым он и является, он вышел невредимым». Покачал головой Лакир, вспомнив восторженного идиота. Что касается Эрина, то он просто преувеличил рассказ о том, как он спас Мьёл. Он оставил так много дыр в истории, что все просто ничего не сказали и просто пили из своих кружек, бросая скептические взгляды. История Лидии была о том, как они с Эйлой перестали быть близкими подругами и стали соперницами. Поэтому даже после того, как она официально присоединилась к компаньонам, она настаивала на том, чтобы доказать, кто из нас лучший. Мы соревновались почти во всем. Однако, когда приближался ежегодный зимний фестиваль, мы заключили пари, чтобы узнать, у кого будет больше приглашений. Меня спросили два разных мужчины. Один был компаньоном, а другой – торговцем, чьи караваны я охраняла раньше. Эйла, однако, ничего не получила. Она была так расстроена, что не хотела присутствовать, поэтому я тоже решила не идти и отклонила мои приглашения. Она восприняла это как жалость и боролась со мной. Мы боролись до конца фестиваля, и никто не вышел победителем. Затем она заявила, что однажды рядом с ней будет самый сильный и красивый воин Скайрима. До сего дня он остается невидимым. Все на некоторое время замолчали, прежде чем разразиться смехом. Эйла могла утопить свои печали только в меде. Однако вскоре тема приняла другой оборот. «Не волнуйся, мне тоже еще предстоит найти мужчину, который собьет меня с ног и поведет в жизнь, полную приключений», — сказала Мьёл, пытаясь подбодрить Эйлу. «Разве вы с ним не вместе?» — спросил Лакир, указывая на Эйрина. «Кто? Эйрин? Ха-ха, нет, он мне как младший брат». И Кел, и Лакир сдержали желание рассмеяться и продолжили есть свой мед. «Когда-нибудь он сделает женщину очень счастливой. Было бы неправильно вступать с ним в отношения, он всего лишь мальчик». Слова Мьёл прозвучали вежливо и искренне, но Эйрин почувствовал только боль. «Идеальный мужчина для любой северной женщины – это кто-то одновременно сильный и обаятельный. Такое редко встречается в Скайриме, мой Тан – один из немногих», – сказала Лидия, засыпая. «О, я забыла спросить, вы двое женаты, не так ли?» – спросила Мьёл, глядя на Сильвию и Кила. Сильвия не стала отрицать, а вместо этого опустила глаза, улыбаясь и играя пальцами. «Нет, мы не женаты, у нас общий жизненный путь. Так что даже если я никогда не найду счастья в партнере и останусь одиноким, я знаю, что у меня всегда будет Сильвия, на которую я могу положиться». Сильвия покраснела от слов Кила, в то время как Мьёл улыбнулась. «Значит, холост. Я бы никогда не догадалась», – прокомментировала она с улыбкой на лице, всегда искренняя и прямолинейная. Айрин продолжал чувствовать боль в груди, когда он сел на маленький табурет и посмотрел на стол. Пьянка продолжалась до глубокой ночи, прежде чем все решили, что пришло время отдохнуть. Айрин ушел с частичкой его души и частичкой его гордости, которая осталась, в то время как Мьёл была счастлива после воссоединения с Гримсивером. Остальные просто разошлись по своим комнатам и на этом закончили. Глава 89. Неохотный. На следующее утро Лакир ранним утром принял посетителя в своем доме. Открыв дверь, он обнаружил, что посетитель был головорезом, работавшим на Блэкбрайер. Как член гильдии воров, Лакир контактировал с людьми из Блэкбрайер, поэтому он сразу узнал громилу у входной двери. «Что тебе здесь нужно? Я не помню, чтобы у гильдии были какие-либо договоренности с вами», — сказал Лакир явно недовольным тоном. «Босс только что сказал мне доставить это письмо вашему гостю по имени Кел. Это не имеет ко мне никакого отношения, я просто посыльный», — сказал громила, пожимая плечами, прежде чем вручить Лакиру письмо, которое у него было. Лакир отнес письмо Келу, который сидел в столовой с девушками. Рассказав ему о госте и причине его визита, Кел слегка улыбнулся, в то время как Лидии или это письмо не нравилось. «Ты должен проигнорировать их, мой Тан, лучше не связываться с Блэкбрайер», — предупредила Лидия, нахмурив брови. «Из того, что я слышала о них, я также согласна с Лидией», — добавила Эйла, качая головой. «Сама Мевин редко пишет письма с просьбой увидеть кого-то. Я бы посоветовал посмотреть, чего она хочет, на всякий случай». Дополнение Лакира по этому вопросу заставило Эйлу и Лидию посмотреть на письмо, нахмурив брови. «Я согласен. Мне тоже интересно узнать, чего она хочет», — принял решение Кел. Сильвия попыталась последовать за ним, но он попросил ее остаться. Затем Лакир вывел его наружу к головорезу, который ждал, чтобы отвезти его в поместье Блэкбрайер. По дороге в поместье Громила предупредил Кела, чтобы он был осторожен, разговаривая с Мевин. Кел просто молчал и не давал никаких комментариев. Прибыв в поместье, первое, что он заметил, было большое количество присутствующих там охранников. Они не носили униформу, как охранники Рифтина, а скорее походили на наемных преступников. Увидев новое лицо, приближающееся к поместью, все они насторожились и смерили его убийственным взглядом. Кел остался невозмутимым и ухмыльнулся тактике запугивания Блэкбрайерса. Их цель явно состояла в том, чтобы запугать любых посетителей, которые ступят на их территорию, чтобы с ними не связывались. Добравшись до входной двери, другой громила повел Кела внутрь. Поместье было роскошным, что неудивительно для одной из самых богатых семей Скайрима. Кел отвели в кабинет Мевин наверху, где она сидела за своим столом и ждала его. Громила быстро извинился и оставил Кела с Мевин в комнате. Не дожидаясь, пока она заговорит, Кел сел и устроился поудобнее. «Я не давала тебе разрешения сесть», — сказала она недовольным тоном. «А я никогда не спрашивал. Мы можем обойтись без любезности и просто перейти к делу. Я уверен, что вы тоже занятая женщина», — ответил Кел безразличным тоном. «Хаэм, что ж, задача, которую я хочу поставить перед тобой, довольно проста. Первое – избавиться от любопытной женщины-нартки по имени Мьёл. В последнее время она становится довольно раздражающей. А еще мне нужно, чтобы ты использовал своего дракона, чтобы уничтожить ее друга. Меня не волнует, как ты это сделаешь. Сделай это, и у тебя будет друг, как только ты женишься на Элисив», – сказала она резким тоном. Кел не мог удержаться, чтобы не расхохотаться. «Мне кажется, это был первый раз с тех пор, как я приехал в Скайрим, когда кто-то так прямо угрожал мне. Мой ответ прост, я отказываюсь», — ответил Кел без колебаний. «Я советую тебе не становиться высокомерным только потому, что ты собираешься жениться на этой наивной женщине Элисив. В отличие от нее, я обладаю реальным влиянием и властью. Быть моим врагом было бы очень плохим выбором», — медленно произнесла она, прищурив глаза на Кела. «Почему? Потому что, имея какую-то связь с темным братством и гильдией воров, ты чувствуешь себя хозяйкой Скайрима? Тогда слушай меня внимательно, Мевин, ты тоже не хочешь быть моим врагом. Твоя власть и угроза ничего для меня не значит. Встань против меня, и я тебя уничтожу. Ты можешь попробовать любые схемы, какие захочешь, но я гарантирую, что это плохо закончится для тебя или твоей семьи», — заявил Кел, прежде чем встать со своего места и уйти. Когда он открыл дверь, Громила попытался остановить его, схватив за плечо. Кел схватил мужчину за руку и вывернул ее под неестественным углом, заставив его закричать от боли. Это, конечно, привлекало внимание, но Кел использовал крик «Ледяная форма», чтобы заморозить каждого человека, который подходил к нему намертво. Вернувшись в дом Лакира, Кел обнаружил, что Мьёл пришла его навестить. Ее первым действием было спросить, почему Мевин попросила о встрече с ним. Затем он объяснил, что это было из-за нее, что очень разозлило Мьёл. «Будет лучше, если ты покинешь Рифтин и отправишься в безопасное место», — посоветовал Кел, объяснив ей ситуацию. «Я отказываюсь убегать. Если она хочет моей смерти, то я близка к тому, чтобы разоблачить ее такой, какая она есть на самом деле», — утверждал Мьёл, качая головой. «Ты можешь быть уверена в том, что возьмешь ее на себя, но как насчет Эрина? Он может быть в опасности. Ты тоже не можешь всегда бодрствовать. Темное братство тоже может напасть, когда ты будешь спать. У Мевин есть Рифтин в кармане, и даже если ты разоблачишь ее схемы, она не будет привлечена к ответственности, я тебе это гарантирую. Ты просто потратишь свою жизнь впустую». Слова Кела заставили Мьёл успокоиться и оценить ситуацию. «Тогда в какое же безопасное место нам отправиться, если она решила меня убить?» — спросила Мьёл, скрестив руки на груди. «Ты можешь отправиться в Вайтран и остаться с компаньонами. Там ты будешь в безопасности. Просто скажи Кодлаку, что я направил тебя туда», — предложила Эйла с улыбкой на лице. Мьёл поблагодарила Эйлу, прежде чем покинуть дом Лакира, чтобы сообщить Арину о ее отъезде. Тем временем остальные повернулись к Келу, любопытствуя, чего еще хочет от него Мевин. Глава 90. Ускорение гражданской войны. После того, как Кел объяснил, что произошло, когда он пошел навестить Мавин, Лакир посоветовал ему быть осторожным на всякий случай. Если бы появилась какая-либо информация о ее заговоре против него, Лакир без колебаний сообщил бы ему об этом. «Не волнуйся, с Мавин можно справиться довольно легко», — успокоил Кел Лакира своими словами. Ила начала доверять ему так же, как и Лидия. Если Кел говорит, что он может это сделать, то это считалось правдой. Как только наступила ночь, Мьёл пришла попрощаться. Она решила уехать с большой группой караванов для более безопасного путешествия. Через день курьер доставил Келу письмо. Это письмо должно было сообщить ему, что имперские войска прибыли и разбили лагерь в разломе. Кел быстро сообщил об этом остальным, и они начали готовиться к отправлению. Что ж, было приятно иметь компанию. По крайней мере, теперь я могу пригласить несколько сопровождающих, засмеялся Лакир, прежде чем женщины уставились на него. Я обязательно снова навещу Рифтин. Я еще не исследовал весь город, сказал Кел, демонстрируя ухмылку. Как только приготовления были закончены, Лакир сопроводил группу к главным воротам. Оказавшись там, он пожелал им удачи и попрощался. Кел, Лидия, Эйла и Сильвия отправились в лагерь пешком, поскольку это привлекало бы меньше внимания. Хотя, судя по всему, войска штормового плаща в разломе казались очень расслабленными. Группа прибыла в имперский лагерь во второй половине дня. Оказавшись там, легат Рикки немедленно сообщила Келу, что ее солдаты готовы, несмотря на то, что даже не слышала его плана. Предыдущее сражение произвело очень большое впечатление на легата Рикки и ее солдат, поэтому она стала доверять ему. «Это хорошо. Где Хадвар?» – спросил Кел, немного удивленный ее полным изменением отношения к нему. Генерал Тулиус позвал его, но не сказал, зачем, – ответила легат Рикки. «Значит, вот так, хорошо. Подготовьте своих лучших лучников к атаке. Как только мы уничтожим вражеских лучников на стене, дайте своим людям сигнал атаковать форт. Ваши лучники обеспечат поддержку с тыла», – поспешно проинструктировал Кел, поворачивая в сторону форта Гринвелл. Как только легат Рикки подготовила своих людей, они начали выдвигаться. На этот раз они будут атаковать днем, так что появление большой группы сразу выдаст их появление. Кел и его группа проникнут внутрь и уничтожат нескольких солдат, скрывающихся снаружи, не предупредив большинство внутри форта. Эйла и Лидия заняли снайперские позиции, в то время как Сильвия наложила заклинание маскировки, чтобы позволить себе и Келу приблизиться к территории. «Теперь можно», – тихо прошептал Кел Сильвии, прежде чем она кивнула и сняла маскирующее заклинание. У ближайших к ним солдат глаза широко раскрылись от шока, но прежде чем они смогли среагировать, они обнаружили, что их тела были пронзены большими сосульками. Оглянувшись на пару, которая только что появилась перед ними, они увидели, что глаза женщины светятся ледяной голубизной, когда она протянула руку в их направлении. Она сжала руку в кулак, и множество сосулек лопнуло, все еще находясь в телах солдат. Солдат, стоявший на стреме, вскоре увидел это и попытался предупредить других солдат, однако в ту секунду, когда он, казалось, был в панике, стрела пронзила его горло. Солдат сглотнул собственной кровью, медленно падая на землю. Сильвия и Кел разошлись в противоположных направлениях, чтобы убрать солдат. Кел избегал использования своего крика, чтобы не предупредить солдата о своем присутствии. Вместо этого он воспользовался тем фактом, что только он и Сильвия атаковали в зале, и решил использовать свою силу, чтобы контролировать время. В мгновение ока всем солдатам внезапно перерезали горло, прежде чем они упали на землю. Отключив способность, Кел почувствовал, как его тело устало. После того, как Сильвия закончила со своей стороны, она бросилась обратно к нему. Помимо того, что Кел выглядел усталым, он встал и отреагировал так же, как обычно. «Подай сигнал», — сказал он Сильвии, прежде чем уйти из форта. Как только был подан сигнал, легат собрала своих солдат и начала атаку на форт. Кел посмотрел на небо и ухмыльнулся. «Они должны быть готовы», — подумал он про себя, когда Лидия и Эйла вернулись к нему и спросили, все ли в порядке. Незаметно для всех, кроме Сильвии и генерала Тулия, когда легат брала форт Гринвелл, Салакнир и Нахаглиев атаковали форт Костов и форт Амол. К тому времени, когда легату был дан сигнал атаковать форт Гринвелл, форт Костов и форт Амол уже превратились в руины, и в их поле зрения не было ни одной живой души. Кел рассказал об этом плане генералу Тулиусу, как только они пришли к соглашению. Однако этот план в значительной степени зависел от осторожности. В письме легату Рикки говорилось только о том, что они будут использовать драконов в качестве сюрприза, поэтому они никогда не распространялись о том, как они завоевали Форт Данстед. Многие, в том числе Ульфрик, просто предположили, что генерал Тулли пощадил много войск для атаки. Без каких-либо выживших, которые могли бы подтвердить это для него, Ульфрик мог только догадываться, что это было причиной. Его это не очень заботило, поскольку у него тоже был свой собственный туз в рукаве. С помощью сбежавших товарищей и нескольких лучших людей Ульфрика Йергену удалось убить Алдуина. Сделав это, ему удалось взять под свой контроль большое количество драконов. Будучи полностью уверенными в том, что они смогут победить любую угрозу, с которой столкнутся, Ульфрик в настоящее время планировал захватить Солитьют одним махом. Но его план сделать это не осуществился. Генерал Тулли уже давно собрал армию, спрятанную вокруг Виндхельма. Несмотря на малочисленность, они надеялись, что элемент неожиданности даст им достаточное преимущество, пока они будут ждать Кила. Как только солнце начало садиться, генерал отдал приказ атаковать, как и планировалось. Он сильно рисковал, выполняя план Кила, но был полностью уверен в его успехе. Вернувшись в Форт Гринволл, Салакнир и Нахаглиев пришли, чтобы забрать Сильвию, Кила, Эйлу и Лидию. Легат Рикки все еще пребывала в неведении относительно происходящего, и ее люди праздновали свою победу, не зная, что в Виндхельме уже началась гигантская битва. Когда Кел поднялся в небо, Салакнир и Нахаглиев полетели рядом друг с другом. Вскоре со всех сторон послышался громкий рев, когда дракон за драконом начали появляться рядом с группой. Сначала это заставило Илу и Лидию забеспокоиться, но, увидев, что Кел расслабился, они успокоились. «Мой Тан, что происходит?» — крикнула Лидия в сторону Кила. Он повернулся к ней и изобразил улыбку, прежде чем ответить. «Сегодня вечером война закончится». Глава 91. Конец войны. В Виндхельме начался полный хаос. Внезапная атака генерала Тулли позволила ему и многим солдатам быстро добраться до Виндхельма, чтобы начать атаку. Однако многие из его войск за пределами города пали, когда Йерген выпустил 8 своих драконов. Генерал Тулли не мог ожидать такого поворота событий. Он и войска, проникшие в город, были в безопасности благодаря тому факту, что там находились его жители, поэтому драконы не могли напасть. Это также означало, что генерал Тулли не мог уйти. Войскам Ульфрика за пределами города не потребовалось много времени, чтобы вступить в бой в течение этого времени, поэтому для генерала так было важно время. Опасения генерала вскоре рассеялись, когда он услышал рев многочисленных драконов в небе над головой. Сначала их было около 10, затем около 20, а вскоре и около 30. Сказать, что небо над Виндхельмом кишело драконами, не было бы преувеличением. Генерал восстановил свой боевой дух и продолжил сражаться с войсками в городе. Салакнир и Нахаглиев без колебаний приземлились в городе Виндхельм. Кел и его группа быстро слезли с драконов и присоединились к битве. Салакнир и Нахаглиев не могли перемещаться по городу, но оказывали поддержку, сжигая любые войска, которые находились на открытом месте. Тем временем во дворце Ярла Ульфрика нарастала паника. «Что? Этого не может быть!» — вскрикнул Йерген от удивления и встал со своего места. Ульфрик вместе со своими ближайшими подчиненными находился в зале, когда солдат сообщил новость о том, как изменился ход битвы. Ульфрик и его глава поначалу были настолько уверены в себе, что ждали только отчета о том, что они победили. В конце концов, остановить 8 драконов было нелегко. Но теперь, когда Кел и его драконы появились здесь, все изменилось. «Ты не можешь быть серьезным. Почему он с генералом Тулием? Им никто не помогал, когда мы захватили Вайтран», — крикнул Йерген, в гневе бросая свою кружку на пол. «Успокойся, Йерген. Сколько с ним драконов?» — спросил Ульфрик, не теряя самообладания, несмотря на сложившуюся ситуацию. «Я не уверен, небеса покрыты драконом моего короля, но у него даже есть 2 нападающих в городе. Мы скоро будем совсем уничтожены», — заявил дрожащий солдат, опустив голову. Ульфрик нахмурился и посмотрел на Йергена, прежде чем повернуться к своим людям. «Я знаю, что ситуация не в нашу сторону, но до тех пор, пока мы сможем заставить драконов перестать нападать на нас, мы победим. Итак, наше внимание должно быть сосредоточено на том, кто контролирует ситуацию. Кел, убийца драконов, сказал Ульфрик, медленно поднимая свой боевой топор. «Сражайтесь с моими собратьями-нордами. Не позволяйте имперцам поступать по-своему. Богословы на нашей стороне!» — закричал Ульфрик могучим голосом, и его люди начали подготовку, поднимая свое оружие. Ергин последовал за ним с яркой улыбкой на лице, страстно желая увидеть смерть Кила. Тем временем на улицах Виндхельма продолжалась кровавая схватка. «Эйла, куда ты идешь?» — крикнула Лидия Эйле, которая начала отходить от нее. «Я хочу найти этих предателей», — ответила она, не потрудившись обернуться. Лидия попыталась последовать за ней, но ей нужно было разобраться со своими нападавшими. Генерал Тулли продолжал атаковать центральную часть города со своими войсками, в то время как Сильвия и Кел заняли восток и запад. Нахаглиф и Салакнир продолжали атаковать у городских ворот на юге. У Сильвии не было проблем с уничтожением нападавших. Большую часть времени она предпочитала использовать заклинания молнии дальности ветра, которые почти мгновенно убивали свою цель из-за того, что у солдат было много металла на форме. Кел также легко контролировал бой, используя крик «Ледяная форма» и «Неумолимая сила». У нападавших на него не было возможности даже приблизиться к нему, прежде чем они стали жертвами одной из его атак. Вернувшись в центр города, Ульфрик столкнулся с генералом Тулием, его целью был Кел. Ульфрик хотел сбежать, но это оказалось не так просто. «Наконец-то пришло твое время, Ульфрик. Никто больше не должен умирать, просто сдавайся», — крикнул генерал Тулли. «Прекрати свою болтовню, эта битва еще далека от завершения», — ответил Ульфрик таким же громким тоном, прежде чем перейти на крик. Генерал Тулли быстро среагировал и увернулся от удара, но Ульфрик начал отступать, пока тот защищался. Чем быстрее он найдет и уберет с дороги Кила, тем лучше. Но генерал Тулли не собирался позволять ему уйти и преследовал его. Ульфрик бродил по улицам Виндхельма в поисках Кила, и только когда он вернулся в центральную площадь, он увидел Кила, входящего в его дворец. Ульфрик не терял времени даром и бросился в погоню, но генерал Тулли не отставал от него. Войдя во дворец, он обнаружил, что его зал превратился в руины. Колонны все были в трещинах, мебель сломана, а его знамена горели в огне. В дальнем конце зала Кел держал за горло одного из людей Ульфрика. Ульфрик немедленно бросился на место происшествия, но в его сторону полетел клинок. «Я твой противник, Ульфрик!» — закричал генерал Тулли, атакуя. Битва была быстрой и ожесточенной, но генерал Тулли не мог сравниться с мощью Ульфрика. Лежа на земле поверженный, генерал Тулли посмотрел на Ульфрика ненавидящим взглядом. Ульфрик поднял свое оружие и приготовился лишить генерала жизни, однако как раз в тот момент, когда он собирался замахнуться, он почувствовал, как большая сила ударила в бок его тела. Это заставило его сильно отлететь к стене, сломав при этом несколько костей. Генерал Тулли медленно встал и посмотрел в сторону Кила, прежде чем кивнуть. Затем он поднял свой меч и подошел к Ульфрику. «Все кончено, Ульфрик. Война заканчивается здесь и сейчас», — заявил генерал Тулли, прежде чем вонзить свой меч в грудь Ульфрика. «За империю». Слова генерала Туллия были прерваны, когда он почувствовал внезапную боль в груди. Он опустил голову только для того, чтобы увидеть, как лезвие пронзило его насквозь. Когда он повернул голову, его глаза расширились, когда он увидел Кила позади себя. «Почему?» — слабым голосом пробормотал генерал Тулли, когда жизнь в нем медленно начала угасать. «Как ты и сказал, сегодня война закончится», — прямо ответил Кел, прежде чем вынуть свой меч из груди генерала. Ульфрик посмотрел на Кила сложным взглядом, когда жизнь тоже начала покидать его тело. В то же время к западу от города Эйла сидела на корточках возле нескольких окровавленных тел со сложным выражением лица. Позади нее Лидия и Сильвия молча стояли и наблюдали за ней. Она только несколько подавленно вздохнула, прежде чем пробормотать. Наконец-то все закончилось. Глава 92. Последствия. Прошло несколько дней с тех пор, как битва при Виндхельме подошла к концу. За это время весть о поражении Ульфрика распространилась по Скайриму. Также было заявлено, что генерал Тулли пал в бою, а легат Рикки приняла временное командование имперским легионом Скайрима. Она быстро отправилась в погоню и либо захватила, либо убила повстанцев штормового плаща, которые все еще были живы и разбросаны по Скайриму. Однако ее самой большой мишенью был Ергин, которого нигде не было видно. Позже была проведена панихида в честь всех погибших солдат и людей гражданской войны. Через 5 дней после панихиды прошли праздничные мероприятия. В Солитьюде собрались многие важные личности Скайрима, включая недавно назначенных ярлов, чтобы отпраздновать это событие в Синем дворце. В залах было полно людей, которые общались и пили. Однако на вечеринке отсутствовали два важных лица – Ярл Лисев и Кел. Тем временем в дворцовых садах, наконец-то все кончено. «Я не знаю, как тебя отблагодарить, Кел», – мягко сказал Лисев. «Тебе не нужно этого делать, у нас была сделка, и я просто выполнял свою часть работы», – ответил Кел честно и прямо, заставив Лисев улыбнуться. «Да, да, конечно, когда бы ты хотел, чтобы наша свадьба состоялась?» Медленно спросил Лисев. «Я думаю, что будет лучше, если мы отложим свадьбу на несколько месяцев. Скайрим все еще находится в ужасном состоянии, и многие все еще оправляются от последствий гражданской войны и драконов. Было бы нехорошо, если бы ты сразу же вышла за меня замуж», ответил Кел, качая головой в сторону Лисев. «О, думаю, ты прав», согласилась Лисев с некоторым колебанием. «Она такая наивная и доверчивая. Ну, по крайней мере, она согласилась с тем, что я сказал», — на мгновение подумал Кел, когда Лисев замолчала. «Ты же знаешь, что многие люди попытаются воспользоваться тобой и повлиять на твои решения теперь, когда генерала Тулия больше нет, верно?» — спросил Кел прямым тоном. «Я никогда не была предназначена для того, чтобы править. Что я могу сделать?» — ответила Лисев, опустив голову, тоном, в котором звучала печаль. «Вот». Кел потянулся к своей сумке, достал небольшой дневник и протянул его Лисев. «Это». Открыв его, глаза Лисев расширились, и она посмотрела на Кела с удивлением. «Просто несколько советов, которые помогут тебе стать лучшим правителем», — прокомментировал Кел, прежде чем встать. «Я все еще не уверена, смогу ли я это сделать. Может быть, только с твоей помощью. Тебя и боятся, и уважают, Кел», — взмолилась Лисев с выражением беспокойства на лице. «Может быть, так оно и есть, но я не всегда буду рядом. Тебе нужно перестать полагаться на других. Почему ты так уверена, что я не воспользуюсь тобой, если представится такая возможность? Стань своим собственным лидером, Лисев. Народ Скайрима заслуживает лучшего, чем какая-то марионетка, ставшая их верховной королевой, тебе не кажется? Если ты не можешь сделать даже этого, тогда тебе лучше отказаться от трона», — дал свой ответ Кел, прежде чем покинуть сады. Лисев осталась листать дневник, в то время как Кел вернулся во дворец и присоединился к Сильвии. Некоторое время спустя Лисев также вошла в зал и направилась, чтобы занять место на своем троне, в то время как многие аплодировали, хотя большинство из них не были искренне счастливы. «Я благодарю всех за то, что вы пришли сюда, чтобы отпраздновать окончание гражданской войны, которая так долго мучила нас. Пока у меня есть такая возможность, я также хотела бы объявить, что моя свадьба будет отложена. И я, и мой жених хотели бы пока что сосредоточиться на стабилизации обстановки в Скайриме. Я надеюсь на сотрудничество с ярлами и владельцами бизнеса во время этого процесса». «Спасибо», — проговорила Лисев, прежде чем кивнуть головой и замолчать. Многие просто хлопали в ладоши и кивали головами, поскольку то, что она только что сказала, действительно казалось одним из самых разумных решений сейчас. «Кроме одного, это нелепо. Со смертью генерала Тулия ваше соглашение с Килом должно быть аннулировано, моя королева. Никто больше не заставит вас выйти за него замуж», — в гневе воскликнул Эрикур. «Ты, кажется, меня не так понял, Тан Эрикур. Выйти замуж за Кила – это мое решение, и тот, кому я решила отдаться, не имеет к тебе никакого отношения. Что касается того, достоин ли он править рядом со мной, это уже было решено, что если со мной что-нибудь случится, то мой будущий муж станет ярлом Солитьюда, при условии, что он победит Ульфрика. Это решение было одобрено мной и генералом Тулием, а также послом из Сирадила. Кел доказал свои способности, и легион полностью поддерживает это решение. Есть ли что-нибудь еще, чем ты хотел бы поделиться, Тан Эрикур?» — спросила Лисев спокойным, но твердым тоном. Незаметно для многих, когда она держала руки за спиной, они яростно дрожали. «Нет, моя королева, простите меня», — сказал Эрикур, стиснув зубы. Не слишком далеко от него, Мевин Блэкбрайер, недавно назначенная ярл Рифтина, нахмурилась, услышав слова ярла Лисефа. «Эту проблему нужно решить», — подумала она про себя, прежде чем повернуться к Эрикуру, который направился к балкону. «Он прекрасно справится». Глава 93. Схемы. Когда Эрикур стоял на балконе, он в гневе хлопнул ладонью по перилам и стиснул зубы. «Черт возьми!» — что-то пробормотал он себе под нос, нахмурив брови и сжав кулаки. «Боже мой, ты, кажется, нездоров, Таннерикур». В этот момент позади него появилась Мевин с лукавой улыбкой на лице. «Мавин», — медленно произнес Рикур, — «теперь ты ярл Рикур, хотя это всего лишь формальность. Мы все знаем, что Рифтин уже много лет лежит у меня в кармане». Мевин подошла к Рикуру и положила руку на перила балкона. «Позор, что Кел ввязался в войну, не так ли? С тех пор, как он это сделал, Элисив перестала говорить о тебе во время наших встреч», — сказала Мивин, вертя в руках стакан. «Элисив часто говорила обо мне», — спросил ее Ирикур, не в силах скрыть своего любопытства. «Ха-ха, мужчины могут быть такими тупыми. Конечно, она часто упоминала о тебе. В конце концов, ты красивый и успешный. Она сказала мне, что отчасти ты — причина того, что Солитьюд так успешен. Если бы не война, она говорила, что хотела бы проводить с тобой больше времени. Увы, появился Кел и все изменилось. Я помню, как она упоминала, что, по мнению генерала Тулле, быть с ним – лучшее решение для процветания Солитьюда. Бедная Элизив, она слишком легко доверяет людям. Я говорила, что она не должна этого делать, но ты же знаешь, что она готова на все ради своего народа», – сказала Мивин, изображая печальное выражение лица. «Этот ублюдок Тулли. Я знал, что он каким-то образом повлиял на нее. Он никогда не соглашался со мной. Я поговорю с ней об этом, если я смогу убедить ее. Не будь глупой. Ты же знаешь, что это не сработает, и, что еще хуже, если она узнает, что я это сказала тебе, она расстроится еще больше из-за твоего любопытства. Но если ты хочешь выглядеть еще большим дураком, продолжай», — оборвала Мивин Рикура и быстро объяснила, прежде чем повернуться, чтобы уйти. «Тогда что я могу сделать? Я должен просто смотреть на происходящее?» — спросил Рикур с явным гневом в голосе. «Конечно, нет. Ответ на твои проблемы уже должен быть ясен. Несмотря на то, насколько кто-то силен, существует много способов проявления заботы о людях, Рикур. Ты уже должен это знать. В любом случае, я должна откланяться и пообщаться с другими гостями. Наслаждайся оставшейся частью вечера, Рикур», — соблазнительно улыбнулась Мевин, прежде чем медленно уйти. Празднование вскоре подошло к концу, и Кел решил уйти с Сильвией. «Нам лучше идти, Сильвия, я увидел достаточно фальшивых улыбок за одну ночь», — сказал Кел Сильвии, которая улыбнулась и поклонилась в ответ. Сильвия огляделась и увидела, что другие гости, выходившие парами, держали друг друга за руки. Затем Сильвия обратила свое внимание на руку Кела и слегка покраснела. Она на мгновение заколебалась, прежде чем сделать глубокий вдох и заключить Кела в объятия. Хаймэм, Кел не особенно возражал, но ему было любопытно, почему она сделала это ни с того ни с сего. «Я думала, что принято сцеплять руки, когда вы в паре», — тихо сказала Сильвия, избегая зрительного контакта. «Кто знает, я не совсем знаком с обычаями Скайрима». Кел поправил свою руку так, чтобы их руки были должным образом связаны. Сильвия победоносно улыбнулась, когда это произошло, и гордо подняла голову, когда они выходили из дворца. По пути к выходу они столкнулись со странной сценой. Хадвар стоял перед главными воротами, держась за руки с женщиной. «Подождите, это легат Рикки?» — спросил Кел вслух, заставив Хадвара и легата Рикки запаниковать и отступить друг от друга. «И вот как это делается, солдат? Все ясно?» — внезапно спросила легат Рикки у сбитого с толку Хадвара. «Хаэм, о, да-да, мне теперь все понятно», — быстро ответил Хадвар, несмотря на то, что понятия не имел, что происходит. «Вы двое мило выглядите вместе. В любом случае мы с Сильвией уходим и больше не будем вас беспокоить», — подразнил Кел, прежде чем уйти, махнув рукой, игнорируя их попытки объясниться в процессе. «Это все твоя вина, Хадвар, я же говорила тебе, что делать это здесь слишком рискованно», — нахмурилась легат Рикки и пожаловалась ему. «Мне жаль, моя свирепая принцесса в доспехах», — быстро извинился Хадвар, нервно посмеиваясь. «Будь проклят ты и твои сладкие слова, я прощаю тебя». Килу и Сильвии не потребовалось много времени, чтобы вернуться в особняк с помощью дракона. В доме Кила теперь было от 3 до 4 драконов, которые всегда бродили рядом с ним. Сильвия и Кел были единственными, кто присутствовал в поместье в данный момент, кроме дельфины, которая приветствовала их возвращение. «С возвращением, милорд!» — дельфина поклонилась и опустила голову, больше ничего не сказав. На ней был довольно скромный наряд, а на шее висела цепочка. «Где ты взял эту цепочку?» — спросил Кел, в замешательстве приподняв бровь. «Я сделала кое-какие покупки, как вы велели. Я носила его, когда ходила по магазинам, это было так унизительно. Все в Вайтро не знают, что я всего лишь твоя рабыня», — ответила она, ерзая и тяжело дыша. Кел решил не делать никаких комментариев и прошел мимо нее. В последние дни она предложила поработать горничной в его доме, чтобы выразить свою благодарность за то, что он спас ей жизнь. Однако с течением времени она постепенно начала вести себя скорее как рабыня, чем как горничная, которой, как она заявляла, она будет. Сильвия бросила на Дельфину прищуренный взгляд, прежде чем последовать за Келом. «Сильвия, где сейчас Йерген?» – спросил Кел, начиная раздеваться. «В настоящее время он находится в замке Валхихар», – ответила Сильвия, пристально глядя на Кела. «Значит, вот так», – Кел больше ничего не сказал, но вместо этого слабо улыбнулся. Глава 94. Подготовка. Сняв официальную одежду, которая была на нем, Кел вышел из своей комнаты и спустился вниз в столовую, где обнаружил сидящую Лидию. «О, с возвращением, мой Тан! Как прошла вечеринка?» – спросила Лидия, как только увидела Кела. «Это было интересно, я так думаю», – ответил Кел, предпочитая оставаться неопределенным. «Ну, по крайней мере, теперь мы можем расслабиться», – вздохнула Лидия с облегчением и потянулась за медом на столе. «Мне поступила информация о том, что Йерген сейчас находится при дворе вампиров. Завтра нам нужно будет начать подготовку». Лидия нахмурилась, услышав это, и хлопнула по столу. «Как далеко он готов опуститься, этот чертов таракан? Прибереги свой гнев для вампиров, скоро ты увидишь их в большом количестве», — посоветовал Кел, прежде чем выйти из комнаты. На следующий день Кел отправился в Вайтран с Лидией, Сильвией и Дельфиной. Войдя в город, все разошлись в разные стороны. Дельфине было поручено собрать припасы и ингредиенты, которые записал Кел. Сильвии и Лидии было велено пойти и купить себе какое-нибудь серебряное оружие. Что касается Кела, «Аркадия, ты здесь?» Как только Кел произнес эти слова, из задней комнаты послышался громкий грохот. Кел вздохнул и прошел в заднюю комнату, где обнаружил Аркадию, работающую над смесью. «Все в порядке, Аркадия?» – спросил Кел, слегка наклонив голову. «Да-да, все хорошо, хех», – широко улыбнулась Аркадия и подняла зелье. «Хорошо, мне нужно, чтобы ты приготовил для меня несколько зелий», – проинструктировал Кел, демонстрируя ухмылку. «Так это можно сделать?» – спросил Кел, рассказав Аркадии о своей просьбе. Она замолчала на мгновение и начала тереть подбородок, прежде чем, наконец, кивнула. «Да, я могу это сделать. Как скоро они вам понадобятся? Возможно, мне придется немного поэкспериментировать», – ответила Аркадия немного неуверенно, кивнув. «Хаем, недели будет достаточно?» – спросил Кел, собираясь уходить. «Да, этого времени должно хватить», – ответила Аркадия с улыбкой и кивнула. Тем временем в небесной кузнице Лидия и Сильвия только закончили описывать, какое оружие им нужно, когда перед ними появились Эйла и Мьёл. «Получаешь новое оружие, Лидия?» – спросила Эйла, заставив Лидию и Сильвию повернуться к ней. «Да, нам скоро понадобится новое оружие. Я получила серебряный меч и стрелы, а Сильвия получила только стрелы», — быстро объяснила Лидия. «Ой, а в чем причина?» — спросила Эйла, с любопытством приподнимая бровь. «Вампиры. Я не уверена в точных деталях, но Танкел сказал нам подготовиться как можно быстрее», — быстро объяснила Лидия, прежде чем повернуться к кузнецу. «Они будут готовы завтра к закату», — сказал он после минутного раздумья. «Спасибо, тогда увидимся завтра. Нам еще нужно многое подготовить». Услышав, сколько времени это займет, Сильвия уже собралась уходить. После того, как они вдвоем ушли, Эйла нахмурила брови и повернулась к Йерлунду. «Привет, Йерлунд, сделай мне тоже серебряное оружие», — пробормотала Эйла, скрестив руки на груди. Остаток дня был потрачен на необходимые приготовления и прошел без происшествий. Только на закате следующего дня Кел был готов отправиться в путь. В настоящее время он сидел у ворот, ожидая, когда Сильвия и Лидия получат свое оружие. Через несколько минут к нему подошли не две, а три женщины. «Почему я не удивлен?» – вздохнул Кел, глядя на Эйлу. «Что ты имеешь в виду?» – нахмурилась Эйла и скрестила руки на груди, пристально глядя на Кела. «Пойдемте уже, мы путешествуем верхом», – быстро посоветовал Кел, прежде чем уйти, не потрудившись ответить на вопрос Эйлы. Тем временем в темном замке в дальних уголках Скайрима можно было увидеть улыбающуюся фигуру, стоящую на балконе. В этот момент он увидел, как рядом с ним в одно мгновение появился еще один человек и поклонился. «Лорд Харкон, мы разобрались с этими надоедливыми стражами Стендера, однако я боюсь, что они, возможно, уже знают об этом месте», — сказал мужчина хриплым и шепчущим голосом. «Понятно. Тебе нужно, чтобы я сказал тебе, что нужно сделать», — спросил человек, к которому обращались как к лорду Харкону, не потрудившись обернуться. «Нет, я обязательно разберусь с этим прямо сейчас, милорд». «Хорошо, а теперь уходи. Я жду хороших новостей, когда ты вернешься». «Наше время приближается», — улыбнулся Харкон, произнося эти слова, и посмотрел на луну, прежде чем безумно расхохотаться. Килу и его группе потребовалось около часа, чтобы добраться до места назначения, куда они направлялись. Сразу же по прибытии Кел нахмурил брови. «Я не ожидал, что они доберутся сюда раньше нас», — высказался Кел вслух, глядя на открывшийся вход. «Вампиры?» — спросила Лидия, на что Кел кивнул. «Наденьте амулеты, чтобы замаскировать свой запах и заставить замолчать свои движения, иначе мы потеряем элемент неожиданности. Держитесь поближе друг к другу и к стенам. А теперь, поехали», — быстро проинструктировал Кел, прежде чем двинуться вперед. Оказавшись внутри тускло освещенного склепа, Кел и его группа начали медленно продвигаться вперед. Однако, прежде чем они зашли слишком далеко, Эйла подала им знак остановиться. «Впереди, я чувствую двух вампиров», — прошептала Эйла, указывая на себя спереди. «Я забыл, что она не просто человек», — подумал Кел про себя, прежде чем повернуться к Лиди. «Убей одного из них своим луком. Я позабочусь об остальных», — проинструктировал Кел, и Лидия кивнула, прежде чем они вдвоем двинулись вперед. Лидия остановилась первой, как только у нее появился четкий снимок, и без колебаний сделала его. В одно мгновение грудь вампира была пронзена стрелой. Это насторожило другого вампира, но прежде чем он смог среагировать, Кел появился рядом с ним с пугающей скоростью и ударил его чем-то похожим на меч, завернутый в ткань. «Хм, вампиры, просто слабые люди с некоторыми яркими способностями», — хмыкнула Ила и скрестила руки, наблюдая, как труп вампира превращается в пепел. Далее Кел приказал им продолжать идти вглубь пещеры. Глава 95. Склеп Димхоллоу. Кел со своей группой продолжали бродить по склепу. До сих пор они сталкивались только с недолетками вампирами и ожившими воинами-скелетами, которых было легко убрать с дороги. «Насколько велико это место, у меня такое чувство, что мы здесь уже давно», — недовольным тоном подметила Эйла. «Мы достигли первой вехи», — ответил Кел, указывая на соседнюю комнату. «Это была большая пещера с озером на дне. Приготовьте свое оружие», — проинструктировал он, прежде чем ворваться в комнату. Было очень светло, так что лобовой бой был неизбежен. Как только Кел вошел в комнату, появилось несколько скелетов и вампир. Он зашипел на Кела, прежде чем показать зловещую улыбку. Кел тоже улыбнулся в ответ, прежде чем слегка склонил голову на бок. Когда он сделал это, мимо него пролетела стрела и с пугающей скоростью пронзила сердце вампира. Вампир взвизгнул от боли, но Кел не дал ему времени прийти в себя, бросившись вперед и обезглавив его мечом, завернутым в ткань. Что касается скелетов, Сильвия заморозила им ноги, а Лидия и Эйла раздробили их своими клинками. «Мы приближаемся. Пошли», — проинструктировал Кел, прежде чем направить группу двигаться дальше. В соседней комнате они обнаружили следы борьбы. На полу виднелись тела больших обмороженных пауков и пепел. «Чем глубже мы погружаемся в это место, тем более мерзким оно мне кажется», — сказала Лидия, прикрывая нос. «Это значит, что мы приближаемся. Давайте двигаться дальше». Кел отвернулся от тела и приказал своим друзьям продолжать наступление. Когда они приближались к следующей пещере, они обнаружили вампира, стоящего у входа. Эйла немедленно натянула лук, но Кел жестом велел ей остановиться. «Цельтесь ему в ноги. Сильвия, брось ледяную атаку на его голову. Сейчас же», — слегка скомандовал, и женщины кивнули. Эйла и Лидия выпустили свои стрелы совершенно синхронно и пронзили ноги вампира. Затем Сильвия встала и подняла руку к огню. В тот же миг на его голове образовалась большая глыба льда, и он, извиваясь, упал на землю. Затем Кел быстро приблизился к нему и пронзил его тело своим оружием. После этого его тело стало превращаться в пепел. Группа выяснила, почему вампир был начеку. В центре следующей пещеры стояло несколько фигур. Одна фигура была окровавлена и стояла на коленях, в то время как двое других уверенно стояли. «Лорд Лакил, этот бедный дурак все еще отказывается что-либо говорить. Давайте убьем его и покончим с этим сейчас же», сказала одна из фигур раздраженным тоном. При ближайшем рассмотрении можно было увидеть, что две стоящие фигуры были вампирами. «Терпение, мой ученик, прошло так много времени с тех пор, как я играл с бдительным Стендером. Теперь я собираюсь наслаждаться каждой секундой этого, ха-ха», обратился вампир постарше, когда Лакил маниакально рассмеялся, прежде чем перевернуть мужчину внизу. «Я, бдительный Адауальд, отказываюсь становиться игрушкой для такого существа, как ты. Слава Стендеру!» — закричал мужчина, стоявший на коленях, прежде чем закашлялся кровью и рухнуть на землю. Этот ублюдок принял меры предосторожности и покончил с собой. Ну что ж, с таким же успехом можно было бы. Прежде чем лорд Лакил успел закончить фразу, его чувства заставили его быстро повернуться и поймать стрелу, которая вот-вот должна была пронзить его сердце. «Похоже, у нас гости, которые не знают своего места. Выходи и посмотри мне в лицо», — уверенно закричал вампир. Фусродах, вместо того, чтобы кто-то появился, порыв воздуха ударил повелителя вампиров с его учеником. Когда они врезались в стену, многочисленные стрелы пронзили их тела. Лорд хрюкнул, в то время как ученик издал болезненные крики. «Гейрер, я заставлю тебя заплатить за это. Ты действительно думаешь, что твои жалкие стрелы могут положить конец моему великолепному я? Хех, просто подожди», — пригрозил вампир, когда его тело начало заживать с пугающей скоростью. «Однако, нет, стрелы служат только для того, чтобы удерживать вас на месте. Что касается того, чем закончится твоя жизнь», Кел подошел к дерзкому вампиру и снял ткань, которой было обернуто его оружие. Это было острое лезвие, от которого исходила пугающая аура. Хуже того, на рукояти был сферический шар света, похожий на маленькое солнце. Когда этот свет коснулся кожи вампиров, они оба закричали от боли, а их тела начали разваливаться на части. Ученик умер легкой смертью, в то время как лорд изо всех сил старался восстановиться быстрее, чем это убивало его. «Бессмысленно», — сказал Кел, прежде чем вонзить меч в грудь вампира. «Как?» — пробормотал вампир, когда его тело начало распадаться. «Вы, ребята, идите вперед в следующую комнату. Я буду там через минуту», — проинструктировал Кел, и женщины последовали его приказу. «Теперь, прежде чем клинок полностью убьет тебя, как насчет того, чтобы рассказать мне все, что ты знаешь о Йергене и о том, что он планирует с Харконом?» — присел Кел и спросил с серьезным выражением в глазах. «Я не знаю. Лорд Харкон благословил этого смертного своей кровью и принял его в наши ряды только потому, что он мог оказаться полезным лорду», — быстро ответил вампир, все еще выглядя обеспокоенным. «Я полагаю, ему еще слишком рано раскрывать свои планы членам своего двора», — подумал Кел, прежде чем снова обратить свое внимание на вампира. Глава 96. Первая встреча. Кел вынул меч из груди вампира, прежде чем тот упал на землю и продолжил распадаться. «Что все это значит? Ты обещал мне», — закричал вампир, но ответа не получил. «Неважно, насколько ты силен, ты слаб перед клинком рассветника», — объявил Кел, когда оставшаяся часть вампира распалась. «Ты глупый смертный, отпусти меня. Я дейдрический принц Меридия, как ты смеешь сажать меня в тюрьму?» Когда Кел наблюдал, как гибнет последняя часть тела вампира, его меч заговорил тоном чистого гнева, несмотря на то, что голос казался красивым. «Не мог бы ты говорить потише? Просто прими это уже. Я не собираюсь тебя отпускать», — вздохнул Кел и ответил мечу. «Я дейдрический принц, которого боятся даже боги, которому поклоняются тысячи. Я никогда не смирюсь с такой унизительной ситуацией. Отпусти меня, и я быстро прикончу тебя, чтобы ты не смог столкнуться с гневом другого дейдрического принца. Ты слышишь меня, смертный? Отвечай, когда я с тобой говорю», — сердито ответил голос, не желая мириться с ситуацией. «Айн, если божества – это боги, то дейдрических принцев можно считать демонами. Они являются одними из самых могущественных существ в мире древних свитков. Айн, Меридия, дейдрический принц энергии всего живого, враг нежити и всех, кто нарушает течение жизни. Ее физическая форма – женская. На самом деле дейдрические принцы бесполы, они принимают формы, которые им нравятся, когда становятся физическими. Прежде всего, вы, дейдрический принц, используете смертных как простые инструменты. Я знаю, потому что заканчивал Скайрим несколько раз, так что считайте это справедливостью. Во-вторых, то, что я поймал тебя в ловушку одного только меча, стоило мне двух изменений. Я ни за что тебя не отпущу, объяснил Кел, пожимая плечами. Твои слова ничего для меня не значат. Отпусти меня немедленно, смертный. Продолжала спорить Меридия, заставляя меч энергично трястись. Трудно воспринимать тебя всерьез, когда ты светящийся меч. Я дал тебе две формы, почему бы не воспользоваться ими? Когда Кел спросил об этом, меч засветился ярче и принял форму человека. Это мерзко. Я буду мучить тебя вечно за это. Пригрозила Меридия, увидев свою первую форму. Она тут же переключился на следующую форму, которая, казалось, только разозлила ее еще больше. Аэн, Меридия в форме меча. Аэн, Меридия в своей первой форме. Аэн, Меридия в своей второй форме. Смерть и пытки были бы слишком хороши для тебя. Как ты смеешь так унижать меня? Пожаловалась Меридия, прежде чем снова превратиться в меч. Понятно, что ж, ты привыкнешь к этому. Теперь у меня есть другие дела, которыми нужно заняться, ответил Кел, прежде чем снова завернуть лезвие в ткань. Она определенно такая же властная, как и в игре, подумал Кел про себя, прежде чем присоединиться к остальным в следующей пещере чуть дальше. Внутри пещеры Кел пересек мост и оказался на круглой платформе с пьедесталом в центре. Лорд Кел, комната пуста, повернулась Сильвия к Келу и заговорила, растерянно оглядываясь по сторонам. «Сначала нам нужно решить головоломку», — ответил Кел, прежде чем стал двигать маленькие подставки, на которых размещалось фиолетовое пламя. После перемещения каждой из них в определенные кольца на земле, их пламя заполнило подставки. Как только все подставки оказались в нужном месте, пламя заполнило все кольца, прежде чем пол опустился и обнажил древний саркофаг, который поднялся вверх. С громким стуком саркофаг медленно открылся. Когда черный дым, окружавший его, рассеялся, в нем была красивая женщина в глубоком сне. Вскоре она медленно открыла свои темно-красные глаза и посмотрела на Кела. Однако прежде чем она смогла заговорить, ее глаза метнулись в его сторону и расширились. Кел заметил это, повернулся и быстро отреагировал. Он поднял руку и поймал стрелу, которая была в нескольких дюймах от того, чтобы пронзить недавно проснувшуюся женщину. «Эйла, отойди», — быстро проинструктировал Кел, заставив Эйлу нахмуриться. «Она вампир. Ты собираешься пощадить ее только потому, что она женщина?» — в гневе спросила Эйла. «Я почувствовала твой отвратительный запах с того момента, как ты вошел в этот склеп», — спокойно сказала красивая женщина, демонстрируя дерзкую улыбку, обнажающую ее клыки. «Хватит», — взревел Кел, используя свою способность кричать, и вся пещера загрохотала. Эйла просто нахмурилась и скрестила руки на груди, в то время как женщина обратила свое внимание на Кела. «Какова бы ни была причина твоего освобождения, поскольку это не убивает меня, я должна поблагодарить тебя, Спаситель. Меня зовут Сирана, тебя послали разбудить меня». Женщина-вампир раскрылась перед тем, как выйти из саркофага. «Нет, все, что я знал, это то, что здесь что-то спрятано», ответил Кел, предпочитая оставаться нейтральным. «Сколько времени прошло? Сотни? Нет, тысячи лет», пробормотала Сирана что-то себе под нос, прежде чем нахмурить брови. Лидия и Эйла, казалось, все еще очень настороженно относились к Сиране, когда она шла рядом с Килом. Сильвия не волновалась и только ждала, что будет дальше. «Спаситель, у меня есть к вам просьба. Не могли бы вы проводить меня до моего дома?» Тон Сираны был резким и прямым. Это раздражало Илу еще больше. Зачем ему сопровождать какого-то вампира-бродягу в ее пещеру у черта на куличках? Прокомментировала Эйла, скрестив руки на груди. «Я провожу тебя до твоего дома, и меня зовут Кел», ответил Кел, отчего глаза Эйлы расширились, а Лидия прищурилась. «Было бы плохо, если бы Йерген повлиял на Сирану. Лучшее, что я могу сделать, это разумно использовать время, проведенное с ней на северном побережье», подумал Кел, прежде чем повернуться. «Ясно, что он убил мне подобных, я чувствую это по запаху от него и других, но почему он щадит меня? Это потому, что он находит меня привлекательной, или это может быть что-то другое? Мне лучше оставаться начеку», подумала Сирана про себя, прежде чем последовать за ним. «Ты уверен в этом, мой Тан?» Подошла Лидия ближе и прошептала. «Ты можешь не говорить обо мне, пока я все еще здесь?» прокомментировала это Сирана, приподняв бровь. «Лорд Кел всегда прав», уверенно сказала Сильвия, заставив Кела улыбнуться. «Спасибо тебе, Сильвия. Мне нравится, что ты никогда не сомневаешься во мне, а теперь пошли». Ответ Кела заставил Сильвию ухмыльнуться двум другим. «Лорд Кел хвалил только меня. Сегодня хороший день», — широко улыбнулась Сильвия, подумав об этом, и последовала за Келом. «Нет, мой Тан, я не имел в виду это как. Я доверяю твоему решению, я просто была обеспокоена». Кел только кивнул на заявление Лидии и направился к выходу. Чем дольше он позволит этому разговору продолжаться, тем выше вероятность возникновения новой ссоры. «Лорд, Тан, просто кто этот человек?» – подумала Сирана про себя, но ничего не сказала. «Я наблюдаю за тобой», – сказала Эйла, проходя мимо Сираны, и прошептала, прежде чем тоже последовать за Килом. «Он даже приручил эту дворнягу». «Интересно», – подумала Сирана, прежде чем тоже последовать за ним. Глава 97. Истощение. Выйдя из склепа Димхоллоу, Кел собрал Сильвию, Лидию и Эйлу у лошадей. «Мне нужно, чтобы вы трое сейчас вернулись в поместье, я один отвезу ее домой», — быстро проинструктировал Кел, но это заявление стало неожиданностью для всех трех женщин. «Почему? Я все еще не понимаю, почему тебе нужно изо всех сил стараться сопровождать какого-то вампира?» — спросила Эйла, скрестив руки на груди. «Ну, честно говоря, я не понимаю, почему ты подвергаешь сомнению мое решение, когда утверждаешь, что не являешься частью моей команды. Так что, по сути, мое решение не имеет к тебе никакого отношения. Если кто-то из вас не доверяет моим рассуждениям, это ваша проблема. Либо уважай это, либо вообще перестань сопровождать меня», сказал Кел серьезным тоном, который он редко демонстрировал. У него были свои планы, и он не хотел, чтобы они были нарушены. Сильвия была исключением, но она была нужна ему в его поместье, если его план провалится. Слова Кела заставили Сильвию опустить голову, в то время как Лидия и Эйла не знали, что ответить. «Я понимаю решение лорда Кела», — ответила Сильвия с ноткой страха в голосе. Кел положил руку ей на голову и погладил ее. «Я объясню все как следует, когда вернусь, хорошо», — сказал он ей мягким тоном, заставляя ее расслабиться. Сделав это, Кел повернулся и подошел к Сиране, не сказав больше ни слова группе. «Нам лучше уйти сейчас, если ты хочешь приехать быстрее», — сказал ей Кел, и она кивнула. Сирана явно слышала его разговор, и теперь ей было любопытно, почему он не хотел, чтобы его группа была рядом, но она не смогла заставить себя спросить об этом. Сильвия посмотрела, как Кел уходит, и кивнула сама себе, прежде чем повернуться, чтобы уйти. Эйла и Лидия последовали за ней, но не произнесли ни слова. У Кела и Сираны была похожая ситуация. Первые несколько минут оба шли молча, прежде чем Сирана нарушила молчание, спросив о том, что изменилось в Скайриме. Кел удовлетворил ее любопытство и ответил на ее вопросы, умолчав о своем участии в недавних событиях, о чем она рано или поздно узнает. «Мир всегда временен. Единственное, что не меняется в Скайриме, это ужасная погода». Сирана несколько раз во время поездки высказывала свою неприязнь к нынешней погоде и погоде в целом. Кел и Сирана продолжали идти по лесу, поскольку хотели избежать дорог общего пользования, однако вскоре остановились. «Что это?» — повернулся Кел к Сиране и спросил, поскольку именно она жестом велела ему остановиться. Но прежде чем она успела ответить на его вопрос, в лесу раздался безумный смех. «Ха-ха-ха-ха, боже мой, я знал, что учую что-то интересное на своей территории, но это действительно приятный сюрприз», — сказала темная фигура не слишком далеко перед Сираной и Келом. «Это твой друг?» — спросил Кел, ничуть не испугавшись. «Не все вампиры знают друг друга», — ответила Сирана на его вопрос, прищурив глаза. «Достаточно справедливо. Тогда это избавит нас от длинной речи», — кивнул Кел, пожимая плечами. «Замолчи, ничтожный смертный», — воскликнул он от злости из-за того, что его проигнорировали. «Что касается тебя, моя дорогая, тебя звать Сирана, такое милое имя. Твой запах говорит мне, что ты в ослабленном состоянии. Так вот почему ты заманила этого бедного дурака на верную смерть. Не бойся, мое логово недалеко отсюда, и в нем есть много домашнего скота, которым ты можешь полакомиться. Я прошу только о твоем обществе в этой вечной жизни, и обещаю тебе только самое лучшее», — уверенно заявил вампир. «Что ты там говорил о речи?» — спросила Сирана у Кела, лукаво улыбаясь. Кел мог только вздохнуть и покачать головой. «Я не знал, что у нас на руках есть сертифицированный любовник», — ответил Кел Сиране, снова игнорируя вампира. «Хм, что ж, я ценю твое щедрое предложение, кем бы ты ни была, но правда в том, что у меня уже есть мужчина, которого я люблю. Кел, мой возлюбленный, и я буду любить только его и никого другого», — заявила Серна, демонстрируя Келу дерзкую улыбку. «Послушай, я не уверена, насколько он силен. Сначала он придет за тобой, так что мне просто нужно, чтобы ты немного задержал его, а потом я прикончу его, когда он потеряет бдительность», — услышал Кел голос Сираны в своем сознании и вздохнул. «Ты слышала, моя возлюбленная, отвали, граф, или как там тебя зовут, неважно, нам, честно говоря, все равно», — ответил Кел, заставляя вампира броситься на него. «Какая наглость!» — закричал вампир, добравшись до Кела, казалось, в мгновение ока. Что касается Кела, то он подошел к нему как в замедленной съемке. Кел легко удержал вампира за шею и нанес чистый удар в живот. Боже! Вампир почувствовал, как воздух вышел из его тела, и он упал на колени.